В одну секунду Леонси и Торрес оказались с ним рядом. Внизу под ними расстилалась долина, которая хорошо была видна из этого орлиного гнезда. Долина была почти круглая, не меньше лиги в диаметре. Высокие горы и крутые скалы, точно стены, окружали ее. «Это долина затерянных душ», — торжественно провозгласил Торрес. «Я не раз слышал о ней, но никогда не верил в ее существование». «Я тоже слышала и тоже никогда не верила», — вырвалась у Леонсии. «Ну так что же?» — отозвался Фрэнсис. «Мы ведь не затерянные души, а люди во плоти и крови. Чего же нам бояться?» «Видите ли, Фрэнсис, — сказала Леонсия, — судя по тем рассказам, которые я слышала еще девочкой, ни один человек, раз попав сюда, уже не выходил обратно». «Предположим, что это так, — со снисходительной улыбкой заметил Фрэнсис. Как же тогда выбрались отсюда те, кто об этом рассказывал? Если никто никогда не возвращался, откуда же стало известно об этом месте?» «Право, не знаю», — призналась Леонсия. «Я передаю то, что слышала. К тому же я никогда в это не верила. Но только уж очень все здесь соответствует описанию таинственной долины». «Никто никогда не возвращался отсюда», — все так же торжественно подтвердил Торрес. «В таком случае, откуда вы знаете, что кто-то сюда заходил?» — настаивал Фрэнсис. «Здесь живут затерянные души», — ответил Торрес. «Мы потому никогда и не видели их, что никто отсюда не выходил. Я вам вот что скажу, мистер Фрэнсис Морган. Не такой уж я глупый человек. Я получил образование, я учился в Европе и вел дела в вашем родном Нью-Йорке. Я изучал разные науки, философию, и тем не менее верю, что кто однажды попал в эту долину, никогда уже отсюда не выйдет. Но ведь мы же еще не там. Фрэнсис явно начинал терять терпение, и нам вовсе не обязательно спускаться в долину, правда?» Он подполз к самому краю выступа, усеянного камнями и комьями земли, чтобы получше рассмотреть какой-то предмет, привлекший его внимание. «Держу пари, что это хижина с соломенной крышей». В тот же миг край выступа, за который он держался, осыпался, и вся площадка, где они стояли, рухнула. Фрэнсис, Торрес и Леонсия покатились по крутому склону, увлекая за собой лавину земли, гравия и дерна. Мужчины первыми встали на ноги возле густых зарослей кустарника, которые и задержали их. Они кинулись было к Леонсии, но она уже тоже была на ногах и громко смеялась. «А вы-то говорили, что нам вовсе не обязательно спускаться в долину», — с хохотом сказала она Фрэнсису. «Ну, что же вы сейчас скажете?» Но Фрэнсису было не до нее. Он потянулся и схватил на лету предмет, показавшийся ему знакомым, который, подскакивая, катился вслед за ними по крутому склону. Это был шлем Торреса, похищенный в пещере, где стояли мумии. И Фрэнсис передал его испанцу. «Бросьте вы его», — сказала Леонсия. «Это моя единственная защита от солнца», — возразил Торрес, вертя шлем в руках. Вдруг он заметил какую-то надпись на внутренней стороне и показал ее своим спутникам, прочитав вслух «Даваско». «Я слышала о нем», — заметила Леонсия. «Правильно, должны были слышать», — подтвердил Торрес. «Даваско был моим предком по прямой линии, моя мать, урожденная Даваско. Он прибыл в испанские колонии с Кортесом». «А когда прибыл, взбунтовался и поднял восстание», — продолжала начатый им рассказ Леонсия. «Я хорошо это помню. Мне говорили об этом отец и дядя Альфаро. Вместе с 12 товарищами он отправился на поиски сокровища Майя. За ними следовало целое племя прибрежных караибов, человек 100 мужчин и, наверное, столько же женщин. Кортес послал за ними погоню. Отряд под предводительством некоего Мендозы, в докладе его, который лежит в архивах, так рассказывал мне дядя Альфаро, говорится, что их загнали в долину затерянных душ, где и оставили погибать жалкой смертью.